Глава 3. Управление звуком. Голос человека – это его биография. Он воспитывается вместе с нами. Голос – это наше «я», как нас создала природа, окружающая обстановка и мы сами. В этой главе мы научимся управлять звуком этого тонкого, чуткого музыкального инструмента. Что входит в работу над звуком голоса? Первое. Понимание процессов, которые происходят во время формирования звуков. Второе. Знание устройства голосовых связок и голоса речевого аппарата. Третье. Следование правилам заботы о голосе. Голосовая диета, лечение, профилактика. Четвертое. Постановка правильной осанки. Пятое. Тренировка звучания. Рассмотрим каждый из перечисленных блоков в отдельности. Звук и звучание. Звук нашего голоса – это непрерывный шум водопада. Водопады бывают маленькими и большими, с порогами, тихими заводями и бурными реками. Водопад не может молчать. Так и наш голос. Даже когда мы говорим мысленно, сами с собой, мы звучим. А значит, всегда и везде наш голос должен быть настроен и готов к работе. Послушайте звук звуков. Что вы услышите? Какой он? Где у него начало и есть ли завершение? Давайте попробуем выйти за пределы собственного ближнего звукового круга. Для начала послушайте внимательно себя. Услышьте самый главный свой звук – сердцебиение. За ним пойдет череда ваших мыслей, иногда настолько громких, что, кажется, их могут слышать окружающие. Как только вы поймаете себя на мысли о том, что вы ощутили какой-то свой собственный ритм, услышали, как бегут кровь и лимфа по сосудам, как отстукивает в висках, можно будет двигаться дальше. Выйдите за пределы самого себя. Послушайте звуки комнаты, в которой вы находитесь. Вода журчит в трубах, слышен гул шагов в коридоре, дыхание вашего соседа ровное и неторопливое, кто-то шмыгает носом. Получилось? Мысленно идите дальше, из комнаты на улицу. Здесь вас сразу же подхватывает целый сон звуков. Автомобили, торопливая речь по телефону, шум велосипедных покрышек, шуршащих по асфальту. Как только вы с головой окунулись в эту городскую какофонию, начинайте путь назад. Сначала вернитесь в комнату, из которой начали свое мысленное путешествие. Теперь остановитесь, прислушайтесь. Потом вновь начните внимательно и тщательно слушать себя. Это упражнение – научит вас слушать, станет для вас началом долгого и увлекательного пути, поиска своего собственного звука, его центра и границ возможностей. Такие мысленные путешествия можно совершать разными способами. Первый способ – просто где-нибудь сидеть. Можете сесть в комнате, а можете уединиться у себя на даче. Звуки есть всюду. Сидите как можно тише, и в них обнаружится некая особенность. Звуки приходят к вам отовсюду, со всех сторон. Когда есть звуки, вы оказываетесь их центром. Со зрением, с глазами все не так. Зрение линейно. Вот я вижу вас. Существует линия, направленная к вам. Звук нелинеен, он кругообразен. Именно поэтому звуки приходят к вам кругами, а вы являетесь их центром. Где бы вы ни находились, вы – центр звука. Если пойти дальше, то можно почувствовать, что вся Вселенная заполнена звуками, и каждый из этих звуков может двигаться к вам. Эта небольшая медитативная техника имеет еще и терапевтический смысл, как и вся работа с голосом. Ощущение того, что вы являетесь центром, принесет вам глубокое спокойствие. Надеюсь, что вы сможете почувствовать тот центр, где слышен каждый звук. Когда это произойдет, никакой звук уже не сможет вывести вас из равновесия. Вы сможете легко и спокойно выходить к любой аудитории, взбираться на свой броневичок и выдавать четко сформулированные аттракторы. Аттракторы – четко сформулированные лозунги и призывы. Мы воспринимаем звуки ушами, но по-настоящему слышать начинаем чем-то другим. Кто-то мозгом, кто-то в большей степени сердцем. Уши лишь играют роль передатчика, отсекая при этом многое из того, что для вас бесполезно. Они отбирают звуки и сортируют их. Многие из нас не слышат звуков, слышат лишь слова. Когда вы слышите слова, центром вашего звука становится голова. Когда звуки, голова уже центром не является. В Японии говорят, что человек думает не головой, а животом. Японцы очень долго работали со звуками. На одно из занятий в школе голоса и речи я приглашаю кого-нибудь из удивительных, воистину волшебных людей, которые занимаются африканскими барабанами. И кто бы это ни был, они всегда говорят: «Друзья, отключайте разум, чувствуйте ритм, слушайте звук». В каждом японском храме можно увидеть гонг. Его вешают для того, чтобы создавать звуки вокруг искателя. Обычно в храме кто-нибудь медитирует, и в это время звучит гонг или же звонит колокол. На первый взгляд звук колокола создает помеху. Кто-то медитирует, и кажется, что колокол или гонг ему мешает. На самом деле медитирующий ждет этого звука. Этот звук помогает ему. Именно поэтому, входя в храм, каждый посетитель ударяет в гонг или звонит колокол. Голосоречевой аппарат. Строение и функции. Как же устроен наш голос? Почему одним удается издавать красивые, ласкающие слух звуки, а другие натужно скрипят, к вечеру вообще оставаясь без голоса? Почему звук голоса одного человека похож на царь-колокол, а звук другого напоминает лишь дешевый пластиковый колокольчик из сувенирной лавки? Причин много: и дыхание, и наследственность, и образ жизни, и мысли, и, безусловно, строение голосоречевого аппарата. Впервые мысль о том, что голос образуется в гортани, высказал еще Гиппократ. Но лишь веков через 20 после него итальянский анатом эпохи Возрождения Визалий сделал открытие, что голос образуется в узком пространстве внутри гортани. Как же устроена наша гортань? Она расположена в передней части шеи и представляет собой перевернутую книзу, усеченную пирамиду, верхнее основание которой – соответствует корню языка, а нижняя – трахея. В разрезе гортань напоминает песочные часы. Самое узкое место гортани образовано голосовыми складками – ложными и истинными. Ложные голосовые складки – парные, толстые, с закругленными краями. Они всегда разомкнуты и поэтому не участвуют в голосообразовании. Их еще называют вентиляционными. Истинные голосовые складки имеют клинообразное сечение. Край их образован голосовой связкой, а тело – массой голосовой мышцы. Между голосовыми складками располагается узкое щелевидное пространство – голосовая щель. Связки – уникальный тонкий музыкальный инструмент. Это один из тех органов, который при повреждении, к сожалению, не восстанавливается. Представьте себе струнный музыкальный инструмент, у которого струны покрыли раствором бетона или залепили пластилином. То, с помощью чего извлекался звук, перестало выполнять свою основную функцию, стало неэластичным, грубым, неспособным колебаться и вибрировать. То же самое происходит и с нашими связками. Каждая простуда, затяжные периоды плохого настроения, стрессы и депрессии, а также неправильное использование голосоречевого аппарата, крик, шепот во время болезни, несоблюдение голосовой диеты ведут к появлению так называемых узелков на голосовых связках. Вспомните, что происходит с резинкой, на которой завязали много-много узелков. Правильно, она стала неэластичной, сократилась в размере и перестала выполнять свою главную функцию – растягиваться и сокращаться. То же самое происходит и с нашими связками. Какие бывают расстройства голоса? Они различаются по силе, тембру и высоте. При нарушении силы голос может быстро пропадать, быть слишком слабым или, наоборот, чрезмерно громким. При нарушении тембра – хриплым, грубым, гортанно-резким, глухим, металлическим или писклявым. При нарушении высоты – монотонным, низким и так далее. Механизм нарушений голоса зависит от характера изменений нервно-мышечного аппарата гортани, прежде всего от подвижности и тонуса голосовых складок, который проявляется обычно как гипо- или гипертонус, реже как сочетание того и другого. Нарушения голоса бывают органическими и функциональными. Чаще всего мы сталкиваемся именно с последними. Причины функциональной патологии могут быть самыми разнообразными. Голосовое переутомление, неправильная постановка голоса, различные инфекционные заболевания и влияние психических факторов. Иногда происходит наслоение факторов, поэтому определить пусковой момент – позволяет только применение, например, какой-либо проективной методики. Для того, чтобы ваш голос звучал всегда чисто, проточно, чтобы вы меньше уставали и реже простужались, необходимо ввести в свою повседневную жизнь несколько правил. Правила здорового голоса. Первое. Стараться как можно реже простужаться. Для этого необходимо повышать местный иммунитет глотки и гортани. В холодное время года носите теплые шарфы. Не иссушивайте глотку во время длительных переговоров, лекций, вообще в течение дня пейте негазированную воду комнатной температуры. Второе. Если простудились, нужно правильно лечиться. Необходимо как можно чаще полоскать горло. Самые подходящие для этого растворы – горячие, обладающие антисептическими и дубильными свойствами. Именно поэтому любимый многими способ полоскания горла водой с содой для людей, следящих за своим голосом, категорически не подходит. Сода – при всех своих прекрасных антисептических свойствах оставляет поры раскрытыми, разрыхляет тонкую слизистую гортани. Чем можно полоскать горло? Отваром ромашки, календулы, шалфея, мяты, коры дуба. Нет ничего из вышеперечисленного под рукой? Заварите обыкновенный черный или зеленый чай и полощите им. Еще одно прекрасное средство, упоминание о котором вызывает оживленность у слушателей – спиртовой раствор. На полстакана горячей воды, чайная ложка водки, коньяка, виски, любого крепкого спиртного напитка. Не глотать, только полоскать. Из готовых к разведению водой медикаментозных препаратов могу порекомендовать спиртовой раствор хлорофилипта. Волшебное средство. Воздействует практически на все штаммы стафилококков и стрептококков, то есть то, что и вызывает воспаление. Ну а самой радикальной мерой по предотвращению заболеваний голосового аппарата специалисты считают отказ от бытового звучания и профессиональную постановку речевого голоса. В этом нуждаются все люди, которым по роду деятельности приходится много говорить. Третье. Не кричите. Если хотите, чтобы вас услышали, говорите тише, включая грудной резонатор. Четвертое. Если потеряли голос, говорите не шепотом, а в полголоса. Шепот не дает голосовой щели смыкаться, тем самым еще больше ухудшая ваше состояние. Самое, пожалуй, отрицательное влияние на голосовой аппарат оказывают так называемые «малые простуды», при которых люди продолжают работать, выступать, читать лекции, напрягая голос. Пятое. Утром ни в коем случае не начинайте сразу говорить. Представьте, что произойдет с вашим организмом, если, проснувшись, вы сразу спрыгнете с кровати и побежите стометровку. То же самое и с нашим голосом. Это тоже мышцы. И из расслабленного состояния им нужно прийти в рабочее, а для этого необходимо время. Шестое. Делайте ежедневно дыхательную гимнастику. Седьмое. Соблюдайте голосовую диету. Людям, следящим за своим голосом, категорически нельзя употреблять газированные напитки. Лимонады, газированную воду, пиво и шампанское. Они дают тот же самый эффект, что и при полоскании горла содой. Кроме этого, нельзя есть и пить слишком горячее. Кофе и чай без молока придется также исключить. Эти напитки содержат огромное количество танина и кофеина, которые иссушивают тонкую слизистую гортани. С этого момента я предлагаю вам полюбить чай и кофе с молоком. Непосредственно перед выступлением забудьте на сутки об орехах, семечках, шоколаде и вообще обо всем сладком. От всего этого усиливается слюноотделение. Голосовая диета. Можно. Первое. Чай и кофе с молоком или со сливками. Второе. Каша с кусочком сливочного масла и сыра на завтрак. Третье. Суп на обед. Четвертое. Кружка горячего молока с ложкой сливочного масла перед сном. Пятое. Самая полезная для голоса пища, приготовленная на пару. Шестое. Обязательное присутствие белковых продуктов: мясо, рыба, яйца. Седьмое. 50 грамм коньяка, водки, виски. Нельзя Первое. Чай и кофе без молока или сливок. Второе. Орехи, семечки. Третье. Шоколад, мед. Четвертое. Газированные напитки. Лимонады, минеральная вода, пиво, шампанское. Пятое. Красное и белое сухое вино, ликеры и вермуты. Шестое. Слишком острое, перченое, соленое. Седьмое. Слишком горячее, слишком холодное. Восьмое. Избегайте чрезмерной усталости и напряжения, держа мышцы шеи и плеч расслабленными. Спокойный голос исходит только из спокойного тела. Напряженное тело приводит в напряжение голосовые связки, повышает тон голоса, увеличивает скорость и выключает резонанс. Девятое. Продолжительное форсированное использование голоса требует длительного отдыха, молчания. Десятое. Держите осанку. Осанка. Хорошая осанка – это симметричное расположение частей тела относительно позвоночника. Такая осанка ведет к беспрепятственной и удобной работе дыхательных мышц. При этом надо помнить, что низ живота и ягодицы должны быть всегда подтянуты. У людей со сгорбленной спиной, пережатой диафрагмой и нераскрытыми плечами никогда не может быть по-настоящему красивого голоса. В книге Тони Бьюзена «Супермышление для тела» описан интересный эксперимент. Группе осужденных воров-карманников показали фильм об идущих по улице жителях Нью-Йорка и попросили по 10-бальной системе оценить, у кого бы он украл. 0 баллов – очень привлекательная добыча, 10 – великий риск. Другая группа, состоявшая из учителей танцев, оценивала тех же нью-йоркцев по осанке. 0 баллов – совершенно неправильная, 10 – идеальная осанка. Результаты двух групп совпали на 80%. Хорошая осанка для карманников представляет великий риск не только в Америке. Держите осанку. Это укрепит здоровье и сэкономит деньги. Проверка и постановка осанки. Первое. Встаньте ровно, попружиньте ногами. Обхватите локти ладонями за спиной. Это упражнение хорошо выполнять утром перед дыхательной гимнастикой. Единственное, у него есть небольшой минус. Без зеркала или напарника не проконтролировать, что плечи перестали держать симметричную линию. Из-за искривлений в позвоночнике такое часто случается. Будьте внимательны к себе. Второе. Еще один способ. Соедините ладони за спиной и протяните их как можно выше вверх по позвоночнику. Это далеко не всем удается сделать. Самой распространенной причиной является перенапряженный, забитый отдел верхнего плечевого пояса. Как правило, у таких людей сильно зажата челюсть, нередки головные боли. Третье. Третий способ – мой самый любимый. Его на одном из тренингов подарил мне коллега-тренер. Встаньте ровно, расправьте плечи. А теперь поднимите плечи как можно выше вверх до ушей. Затем отведите как можно дальше назад и сбросьте. Понравилось? Очень приятное упражнение. Его необходимо делать не менее 4 раз. Осознавайте свою позу, осанку, Развивайте в себе привычку определять свою осанку, выполняя повседневные дела. Спрашивайте себя, сутулюсь ли я, напрягаю ли я шею, поднимаю ли плечи без надобности. Думайте об осанке. Тренировка звучания. После подготовки нашего главного музыкального инструмента переходим к его настройке. Как сделать так, чтобы при соблюдении всех рекомендаций по диете он не подводил нас и не фальшивил? Держите осанку, это раз. Делайте дыхательную гимнастику, два. Осознанно подходите к работе с вашим голосом, это три. Естественный тип голоса зависит от строения вашего тела. Для того, чтобы определить, к какому типу принадлежит ваш голос, вам следует воспроизвести самый низкий, возможный для вас тон голоса, при котором вы будете чувствовать себя удобно. Помычите, побасите, поймайте тот самый низкий тон, который будет для вас комфортным. Давайте вспомним типы певческих голосов. Сопрано – самый высокий женский голос. Контральто – самый низкий. Тенор – самый высокий мужской голос. Бас – самый низкий. Ваш естественный разговорный голос соответствует одному из этих типов. У каждого есть свой верхний, средний и нижний регистр. Вспомните ощущения после дыхательной гимнастики, когда грудь наполняется воздухом, а горло раскрывается. В этом состоянии вы легко сможете перемещаться вверх и вниз в своем диапазоне и приступать к настройке и проработке звука. После разогрева необходимо проверить, не зажаты ли шея, плечи и нижняя челюсть. Задание номер один. Исходное положение. Челюсть опущена. Проверить пальцем образование околоушной впадины. В области козелка на раскрытой челюсти образуется углубление, которое при смыкании челюстей исчезает. Кончик языка на альвеолах передних нижних зубов, практически самое основание зуба, зона его роста. Вдох через нос, выдох через рот. Сделать 4-5 вдохов, после чего подтянуть нижнюю челюсть. Задание номер два. Исходное положение тоже. Корпус тела можно наклонить немного вниз. Корнем языка произносить «га-га-га». Сначала медленно, потом несколько раз в быстром темпе. Следующий этап – переход к вибрационному массажу резонаторных полостей на сонорных звуках. М, Л, Н. Однако прежде чем его выполнить, давайте разберемся, о каких полостях идет речь и как технически выглядит весь процесс. Скажите, где в нашем организме может вибрировать звук? Правильный ответ – везде. Красивый голос должен быть резонирующим, вибрирующим. Звук рождается в теле. Тем не менее, существуют места, полости, где вибрация ощущается наиболее ярко. Это синусы, черепная коробка, гайморовы пазухи, ротовая полость на сомкнутых губах, грудная клетка спереди и сзади. Для хорошего резонанса требуется правильное глубокое дыхание. Головной резонатор – самый легкий в плане чувствования его включения. Достаточно сделать дыхательную гимнастику, позвучать на сонорных звуках, положить ладонь на голову, и вы ощутите вибрацию. Чем она сильнее, тем красивее будет звучать ваш голос. Средние гайморовы и носовой резонатор выражают искренние, открытые мысли и чувства, заинтересованность, удивление, восхищение, страх. Соедините звук с эмоциями и позвольте им обоюдно стимулировать друг друга. Ротовой резонатор. При хорошем раскрытии челюсти звук вашего голоса будет активизировать внимание слушателей. Грудной резонатор самый мощный. Звучание основано на релаксации и резонировании в груди, придает голосу конфиденциальность, личностный оттенок. Используйте грудной резонатор в доверительной беседе. Включая грудной резонатор, вы получаете бархатистые нотки и более низкий тембр. Представьте, что ваши голосовые связки – это струны музыкального инструмента, а воздух в вашей груди – это элемент, обеспечивающий необходимый резонанс. Если вы правильно вдыхаете воздух, то вы даете голосовым связкам оптимальное количество того, что они должны колебать. Вы можете сделать свой голос ниже, если будете наполнять легкие до глубины диафрагмы и освобождать гортань для создания большей вибрации и резонанса. Ребенок с высоким голосом приводит в движение очень малый объем воздуха. Мужчина, обладающий хорошим баритоном, колеблет большой объем воздуха. Конечно, для обычного разговора вам будет вполне достаточно поверхностного дыхания. Но если вы произносите большую речь или ведете длительную презентацию, вам нужно усилить свой голос большим количеством воздуха. Профессионал, чьим инструментом является речевое воздействие, не имеет права на бытовой голос. Резонанс дает вашему голосу силу и уверенность. Когда вы входите в людное помещение, то ваш резонирующий голос будет хорошо слышен, несмотря на шум. Ваше дыхание и голос должны формироваться во всем пространстве тела. Голос при соприкосновении с резонаторными поверхностями преобразуется в звук, качественно изменяясь и обретая объем, ведь все полости разные по объему и характеру. Если вы хотите сделать звук сочным, красивым, наполненным обертонами, необходимо добиться включения всех резонаторных поверхностей. В каждой из них вы должны ощущать отчетливую вибрацию. Сильнее всего она будет чувствоваться при воспроизведении сонорных звуков, особенно М, но и в процессе речи, когда вы произносите любые фразы, читаете тексты, вибрация должна приходить к вам, не теряясь где-нибудь по пути. Задание номер 3. Вибрационный массаж и пробивка резонаторов – лучший и самый быстрый путь переключения тумблера вибрации с позиции «выкл» на позицию «вкл». Как это сделать? Сомкнуть губы, зубы разомкнуть. Теплый выдох, добор воздуха. Теплый выдох плюс гласный плюс сонорный звук М. Сомкнуть губы, мягко подтянуть нижнюю челюсть. Тянем сонорный М. Как только воздух закончится, слегка наклоняемся вперед и делаем носом небольшой добор воздуха, после чего продолжаем звучать. В среднем на это должно уйти около минуты. Выбор звука М не случайен. Это лучшая основа для постановки фонационного дыхания, то есть дыхания во время речи. Звук М отличается незначительной напряженностью. Струя воздуха, проходящая через рот, будет слабой, что дает довольно большой импеданс, комплексное сопротивление, а это позволяет активизировать вибрации. Задание номер 4. Пробиваем резонаторы. Запускаем мычание при сомкнутых губах, зубы разжаты. Мыча, постукиваем кончиками пальцев по макушке головы. Затем переходим к массажу гайморовых пазух, крыльев носа, области вокруг губ. Спускаемся ниже, делаем более плотные, сильные удары кистью по грудной клетке, затем ребрами ладоней по спине и бокам. Следим за вибрацией в озвучивании тела, за глубиной и высотой тона, обращая внимание на мышечные зажимы. При правильном выполнении этого упражнения у вас на губах возникнет ощущение щекотки. Попытайтесь поймать это ощущение. Наклоните голову вперед, назад, походите по комнате. Ищите свой истинный центр звука. Звук должен идти проточно, поднимаясь от подвздошья, от области диафрагмы, выше к голове, потом через нос уходить на зубы. Вибрация сильного выдоха о сомкнутые зубы и даст начало ощущению щекотки на губах. Это упражнение выполняется в среднем около 3 минут. Задание номер 5. Упражнение «Лифт». Задача – развить диапазон голоса и, как результат, открыть нюансы выразительности существования человеческой личности. Представьте, что ваше тело – это дом. Ваш голос – это лифт. Начните подъем лифта по резонаторам, останавливаясь на каждом этаже дома. Опуститесь на лифте. Не бойтесь утомить голос. Сдерживая себя, невозможно развить диапазон. Вместе с тем, старайтесь, чтобы голос звучал свободно и расслабленно. Помните, излишняя нагрузка на связки опасна. Задание номер 6. Упражнение «Стон». Сомкните губы, разомкните зубы. Представьте, что вам себя жалко или вас что-то беспокоит. Постоните. А теперь произнесите во время стона слоги с сонорными согласными. Лам, лом, лум, лэм, лим, лым, нам, ном, нум, нэм, ним, ным, рам, ром, рум, рэм, рим, рым. Произносите гласные мягко. Рот открывается свободно на гласных звуках и сейчас же закрывается для стона на сонорных согласных. В повседневной жизни, в разговоре, не торопитесь подкреплять свой голос излишней мимикой и жестикуляцией. Ощущайте резонансные вибрации, образующиеся в грудной клетке, голове и области носа и рта. Дополняйте сказанное не столько жестами, сколько оттенками голоса. Внимание! Откроем еще один секрет настройки голоса и выработки объемного, бархатистого, наполненного обертонами звучания. Давайте познакомимся с таким инструментом, как штробас, ударение на «а». Штробас – это самый низкий регистр нашего голоса. По звучанию он похож на скрип двери. Кошка мурчит, она тоже издает штробас. Вспомните, кошка мурча вся при этом вибрирует. Штробас – это самое простое упражнение для расслабления гортани и голосовых складок. При его выполнении снимаются спазмы и напряжение. Штробас является лечебным. Более того, этот скрип – один из самых приятных звуков для нашего мозга и уха. Мы порой не понимаем, что так привлекает нас в голосе какого-то человека. Возможно, это штробас. Он может появиться между словами и фразами, когда вы о чем-то задумались. А может присесть на хвост фразы, сделав ее завершение ниже и бархатистее основной части. Маленькие дети, часто успокаивая себя, начинают скрипеть. Для них это абсолютно естественный процесс. Мы же, взрослые, забываем о таких простых способах релаксации и разгрузки. В голос и речь всегда нужно добавлять немного штробаса. Как же добавить этот штробас в голос? Нужно несколько минут говорить, так сказать, полностью на скрипе. Обычно мы неосознанно делаем так утром, когда связки максимально расслаблены после сна. Попробуйте это сделать специально. Поскрипите минут 5. Почувствуйте, как расслабляются шея, горло и связки. Звучащее слово. Переходим к следующему этапу. Соединяем дыхание со звучанием. От плотного, полетного, объемного, сонорного, тянущегося звука переходим к слову, тексту, насыщенному теми же сонорными звуками. Задание номер 7. Долго и протяжно тянем звук «м», после чего слитно, как одно слово, произносим на стоне фразу «мама мылом Милу мыла». При произнесении фразы сливаем слова в одну непрерывную линию звучания. «Мама мылом Милу мыла». Произносите гласные мягко. Рот открывается свободно на гласных звуках и сейчас же закрывается для стона на сонорных согласных. Это и подобные ему упражнения подготавливают голосовой аппарат к фонации. В результате тренировок исчезает рефлекторный кашель, ощущение инородного тела в горле и значительно удлиняется выдох. Включим в работу чистоговорку, очень подходящую для тренировки звучания на сонорных звуках. «Маланья, болтунья, молоко болтала, выбалтывала, да так и не выболтала». Текст чистоговорки звучит так же плотно, объемно и ровно, как сонорный звук. Попробуйте произносить эту чистоговорку несколько раз подряд от 1 до 5 с доборами воздуха и без них. Тренировка силы, высотности и скорости звука. Высота голоса. Высота звука – субъективное восприятие частоты колебательных движений. Частота основного тона измеряется в герцах и может изменяться при обычной разговорной речи у мужчин в пределах 85-200 Гц, у женщин – от 160-340 Гц. От изменений высоты основного тона зависит выразительность речи. Для того, чтобы ваш голос не звучал монотонно, он должен охватывать по крайней мере октаву. Это значит 4 ноты выше середины и 4 ноты ниже. Некоторые ораторы, политики, певцы охватывают голосом 2 и даже 3 октавы в своем диапазоне. Высокий голос, как правило, неприятен для слуха. Низкие голоса, напротив, приятны. Мы с вами говорили, что мода на голоса меняется. Но как бы вы ни стремились сделать тон своего голоса ниже, не стоит искусственно изменять его до ненатурально низкого. Помните, если вы испытываете напряжение, высота голоса повышается. Если сердитесь, голос становится резким и пронзительным. Если устали, хриплым. Если вы опечалены, то и диапазон, и высота голоса понижаются. Голос становится безжизненным. Давайте потренируемся. Возьмем уже знакомую чистоговорку «Маланья болтунья молоко болтала, выбалтывала, да так и не выболтала». Проконтролируйте изменения высотности. Начиная от самого низкого, двигайтесь к более высокому, выдерживая всю чистоговорку в одной тональности. Следующим шагом будет повышение тональности ровно на одну ступеньку. Итак, шаг за шагом до самого высокого, на который вы способны. Помните, высокие ноты находятся на потолке, а низкие ноты на полу. Громкость голоса. Громкость звука измеряется децибелами. Она непосредственно связана с объемом воздуха в легких и силой, с которой вы этот воздух выдыхаете. Силу и энергию звука вы вполне можете контролировать и регулировать. А вот учиться, чтобы голос был слышимым, более сложно. Некоторые осваивают это довольно долго. Слышимость вашей речи зависит от того, в каком помещении вы выступаете и до кого хотите донести свою речь. Полнозвучный, богатый голос хорошо слышен всем и всегда. Слышимость голоса не зависит от громкости. Это способность использовать все принципы управления им, чтобы ваш естественный голос распространялся равномерно и был хорошо слышен. Продолжаем тренировку. Та же чистоговорка. Маланья болтунья молоко болтала, выбалтывала, да так и не выболтала. Продемонстрируйте и оцените изменение громкости, начиная с тихого, но не шепота, а звука. Шепот вообще неестественное состояние для нашего голосового аппарата. Когда вы простужены, шепот может еще сильнее посадить связки. Дыхание нужно обязательно сопровождать звуком. Для тренировки громкости и развития способности безопасно и экологично кричать, то есть использовать крик в качестве инструмента для тренировки звучания голоса без включения эмоций, и делать плавные переходы от тихого звука к громкому, необходимо с каждым кругом чистоговорки увеличивать громкость. Скорость произнесения. Чаще всего мы говорим на средней скорости. Изменение ее вызвано необходимостью, ситуацией или сценарием нашей речи. Если же вы знаете за собой склонность к повышению скорости во время самого обычного бытового разговора, или же, наоборот, окружающие говорят, что вы очень медлительны в речи, это, скорее всего, можно отнести к говорам, психоневрологическим личным особенностям или повышенной, пониженной эмоциональности. Все это поддается контролю и тренировке. Берем нашу любимую чистоговорку. «Маланья болтунья молоко болтала, выбалтывала, да так и не выболтала». Изменяем пошагово скорость. Начиная с очень медленного произнесения, с каждым разом увеличиваем ее. Ускоряться можно как от слова к слову, так и проговаривая по кругу весь текст чистоговорки. Задание номер 8. Голосовой мячик. Для выполнения этого упражнения вам потребуется мяч. Можно взять теннисный или любой другой небольшой прыгучий мяч. Вместе с бросками мяча в пол повторяем формулу гласных. А, О, У, Э, И, И, обрамленных сначала сонорными, а потом взрывными согласными. Мам, мом, мум, мэм, мим, мым. Потом пап, поп, пуп, пеп, пип, пып. С каждым броском ударение переносится на следующий слог. Ваша задача – проследить, чтобы звук «мяч» достигал обозначенной цели, не был бы чрезмерно громким или тихим, шел не только через грудные резонаторы, а наполнял бы все тело. Особенно часто встречаются ошибки, связанные с чрезмерным напряжением мышц шеи и ног. Затем оставляем настоящие мячи и заменяем их воображаемыми. При этом звук и направленность движений должна остаться такой же, как и при работе с настоящими мячами. Задание номер 9. Колокола. Изменяйте регистры от низкого, произнося «бом», до высокого «бим» и заканчивая средним «бам». Можно устроить целый хор колоколов, которые будут звучать с разной интенсивностью, громкостью и скоростью. Задание номер 10. Собачка. Запрокиньте голову назад и произносите подлаивающее звукосочетание «ау-ау-ау». Это можно делать то громче, то тише, то выше, то ниже, развивая способность к модуляции. Задание номер 11. Прочитайте и осмыслите гекзаметр правила чтения, составленный Прянишниковым. Для развития устойчивости голоса начинайте монотонно читать первую строку гекзаметра на средней высоте. Затем, сделав добор воздуха, продолжайте читать вторую строку также монотонно и на средней ноте, потом третью и так далее. Следите, чтобы голос не дрожал, не качался, все время был ровным и на одной и той же ноте. Для развития высоты голоса первую строку гекзаметра произнесите на самой низкой для вас ноте, вторую строчку выше по тону, дойдя до самой высокой для вас ноты, потом по гамме обратно. Для развития силы голоса первую строку читайте шепотом, вторую громче, третью еще громче и так далее, но не кричите. Потом обратно до шепота. Для развития темпа начинайте читать первую строку медленно, вторую быстрее, третью еще быстрее, потом обратно. Твердо запомни, что прежде чем слово начать в упражнении, следует клетку грудную расширить слегка и при этом низ живота подобрать для опоры дыхательной звуку. Плечи во время дыхания должны быть в покое, недвижны. Каждую строчку стихов говори на одном выдыхании и проследи, чтобы грудь не сжималась в течение речи. Чтение окончив, строки, не спеши с переходом к дальнейшей. Выдержи паузу краткую в темпе стиха. В то же время воздуха часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханием. Воздух сдержи на мгновение, затем уже чтение продолжи. Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных. Рот не ленись открывать, чтобы для голоса путь был свободен. Голоса звук не глуши придыхательным тусклым оттенком. Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. Прежде чем брать упражнения на темп, высоту или громкость, нужно внимание направить на ровность, устойчивость звука. Пристально слушать, чтобы голос нигде не дрожал, не качался. Выдох вести экономно, с расчетом на целую строчку. Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, медленность, плавность – вот что внимательным слухом сначала ищи в упражнении. Читайте вдумчиво, погружаясь не только в технику, но и в смысл стихотворения. Оно – инструкция и прямое руководство к действию. В повседневной жизни продолжайте наблюдать за собой и корректировать осанку, особенно когда вы оказываетесь в ярких эмоциональных состояниях. Если о дыхании на этапе научения и тренировки лучше всего размышлять, находясь в состоянии покоя, то звук лучше всего контролировать, что называется, в работе. Если вы напряжены, волнуетесь, ищите ответ на вопрос «Как я дышу?». Спрашивайте себя, как меняется звук моего голоса? Что происходит с тремя самыми важными параметрами звучания – скоростью, громкостью и высотой? Наблюдайте, как происходит процесс формирования речи во время разговора по телефону, на работе с коллегами, в личной беседе, кругу друзей. Осознавайте, был ли голос совершенно свободным или нет, и почему. В работе с голосом вообще очень важна осознанность. Осознание и постоянный контроль – вот слагаемые успеха. Слова есть лишь неадекватные ярлыки для опыта. Одно дело прочесть о том, как делать тот же самый штробас. Совсем другой опыт – почувствовать, как плавно уходит вниз челюсть и услышать мягкое «э», когда гортань полностью расслабляется. Еще один опыт – почувствовать, как звук сам собой, казалось бы, без малейших усилий с вашей стороны, наполняет и вас, и пространство. Наслаждайтесь звуком и помните, все построено на вибрациях.